Субхути, Суй Жени, Сюань Юань пристально смотрели на битву, особенно Сюань Юань. Он заполнил каждую часть поля битвы и постоянно перестраивал военные развертывания, организовывал богов семи планет, чтобы они лучше содействовали с основными формированиями. Альянс Нюева имел 9 могущественных образований, каждая из которых имела 9 центральных фигур. 3 ученика Субхути командовали 3 могущественными образованиями. Это были внеземной Феникс, Золотой Ворон и Цзюнью. Старший ученик-брат Золотой Ворон командовал построением сидерической звезды. Старшая сестра-ученица внеземной Феникс и старший ученик-брат Цзюнью были ответственны за построение бессмертных мириад Армагеддона. Каждая из массивных построений бессмертных мириад Армагеддона состояла из сотни истинных бессмертных, сотни тысяч небесных бессмертных и более 100 миллионов сыпучих бессмертных. Вместе они были способны задействовать чрезвычайно огромное количество природной энергии. Огромная фигура великана появилась в воздухе над полем битвы. Это был старший ученик-брат Цзюнью, его белые одежды развивались. Он поднял руку. Мгновенно в небесах появилось огромное количество оружия, которое стреляло в дальние силы цельных ворот. Движением другой руки Цзюнью отправил в атаку бесчисленное количество божественных солдат и генералов. Старший ученик-брат Цзюнью, Нин, чувствовал, что готов смотреть на него бесконечно. Цзюнью был маленьким ребенком, который любил рисовать, когда Субхути принял его в ученики. Очень быстро мальчик полностью освоил путь Дао, Дао чернил. Можно сказать, что он был самым талантливым учеником, которого Субхути когда-либо принимал. Борьба с Цзюнью была головной болью для противника, потому что его техники были слишком сложными. Но именно из-за этой сложности Цзюнью еще не приблизился к уровню Дао отца. Том 21, глава 7. Посланник всего сущего. Бум, бум, бум. Небеса дрожали, земля тряслась. Бог Паньгу, одетый в меховую набедренную повязку, только что сражался с бронированной бесконечностью демонического бога. Построение бессмертных мириад Армагеддона обменивалось атаками с построением жизни и смерти двойника царства дракона бедствия цельных ворот, смешивая в общую кашу силы противников на поле боя. Атаки с дальней дистанции, защитные стойки, усиление быстрого реагирования. Боги семи планет и демоны были довольно проворными, и они служили причиной хаоса на поле боя. Заброшенная пустыня была полностью видоизменена, настолько, что пустых мест в ней не осталось. Земли не видно было из-за большого количества сражающихся. Когда внеземные боги и истинные бессмертные объединяются, они действительно становятся довольно ужасающими. Нин нервничал, наблюдая за войной. Если какая-либо сторона обнаружит слабость, вполне возможно, что произойдет крупномасштабный крах. Маршалы с обеих сторон также очень сильны. Под руководством Желтого Императора Сюань Юаня основные формирования и сотня богов семи планет. Они работают вместе как идеальное целое, не оставляя никаких брешей для проникновения внутрь. Да, мать руки дьявола, однако абсолютная дьяволица. Она чуть не уничтожила бога семи планет только что. С начала битвы Альянс Нюева еще не потерял ни одного бога семи планет. Это было свидетельством того, насколько безупречным и грозным был Сюань Юань, как командующий войсками. «Отступить!» — приказал Сюань Юань. Под руководством Сюань Юаня Великая Армия Альянса Нюева начала отступать упорядоченным образом, не давая своим врагам ни одного шанса для атаки. Итак, первый обмен ударами завершился. Даже такая сумасшедшая, как Дао Мать Руки Дьявола, была чрезвычайно спокойна и собрана, когда командовала битвой этого уровня. Это объясняется тем, что даже малейшие ошибки могут привести к поражению в войне. По правде говоря, такие войны заканчивались поражением для той стороны, которая делала слишком много ошибок. Хотя Дао Мать Руки Дьявола была легендой среди тех, кто славился жестокими нападениями, на самом деле она совершала очень мало ошибок при командовании войсками. Просто она верила в пословицу «Лучшая защита – это нападение». Ее атаки привели к тому, что давление цельных ворот на войска Сюань Юаня оказалось огромным. Однако Сюань Юань был явно более талантливым и квалифицированным, чем она, а его построение войск было еще лучше. Он двигал свои войска, как плавающие облака и проточную воду, не обнаруживая недостатков. В течение месяца произошло 3 боя. «Тетя-мастер, если это будет продолжаться, это не будет хорошо для нас. С каждым столкновением мы теряем больше, чем наши враги. Это незаметно в краткосрочной перспективе, но если этот вид битвы сохранится в течение 2 или 3 лет, наша слабость станет очевидной», — одетый в черное королевский бог отступил в сторону, глядя на сидящую перед ним стройную женщину в фиолетовых одеждах. Глаза женщины в фиолетовых одеждах казались похожими на два больших моря крови. В плане убийств она была бесспорным первым номером в цельных воротах, демоном среди демонов. Женщина в фиолетовых одеждах посмотрела на одетого в черное королевского бога. «Меня это волнует», — поспешно сказал королевский бог. «Вы правы», — женщина в фиолетовых одеждах слегка постукивала по подлокотнику кресла белым кристаллическим браслетом, обвивающим ее запястье. «Я сражалась в бесчисленных битвах на войне за мир хаоса цельности, но я никогда не встречала кого-то столь же грозного, как нынешние армии. Сражение на этом уровне происходит с невероятной скоростью, и в каждый момент происходят перемены. И тем не менее, он способен учитывать любое изменение и разворачивать свои силы абсолютно совершенным образом. Неудивительно, что этот Сюань Юань смог победить Шиньнуна во времена Исконной Эры. Тогда что нам делать?» – спросил королевский бог. В цельных воротах было мало тех, к кому он прислушивался. Исключение составляли только владыка всех демонов, хранители Вервуда и Дао Мать Руки Дьявола. «Мы должны победить в этой войне», — сказала женщина в фиолетовых одеждах и продолжила. «Если мы проиграем эту войну, то войны, которые придут позже, будут намного сложнее. Нам нужно будет приложить еще больше усилий, но мы все еще, возможно, не сможем добиться победы в финальной войне за кармическую удачу». Королевский бог мысленно пробормотал про себя. «Это и так все знают. Попросите прийти посланника всего», приказала женщина в фиолетовых одеждах. Посланник всего, одетый в черный королевский бог, был потрясен. Он не мог не спросить. «У нас будет посланник всего, теперь, но мы готовились использовать его в финальной битве за кармическую удачу. Делайте то, что я говорю, иначе мы не сможем победить», спокойно сказала женщина в фиолетовых одеждах. «Хорошо, однако нам понадобится владыка всех демонов, чтобы согласовать этот вопрос», поспешно сказал одетый в черный королевский бог. «Поторопись и уходи». Женщина в фиолетовых одеждах нахмурилась, и в ее глазах появился опасный блеск гнева. Одетый в черный королевский бог испугался так, что его сердце ушло в пятки. В конце концов, он вырос в мире хаоса цельности. Несмотря на то, что он теперь был Дао отцом, он все еще испытывал ужас при встрече с Дао матерью руки дьявола. Она была сумасшедшей. Его все знали и почитали, как реального лидера цельных ворот и как ученика владыки демонического сердца, но эта сумасшедшая решилась бы напасть даже на владыку демонического сердца, не говоря уже о королевском боге. В мире всех демонов на вершине одинокой горы сидел одетый в красное человек с лазурными волосами и смотрел в безграничную пустоту. Его взгляд пронизывал время и барьеры, разделяющие миры, и позволял ему видеть сквозь пространство. Вжух! Рядом с ним внезапно возникла фигура. Это был одетый в черный королевский бог. «Демонический владыка», — уважительно сказал королевский бог. «Что тебе надо?» Владыка всех демонов взглянул на него. «Тетя-мастер считает, что наши шансы на победу низки. Если так будет продолжаться, мы вполне можем проиграть. Она поручила мне явиться сюда, чтобы пригласить посланника всего», сказал королевский бог. Владыка всех демонов нахмурился. «Если это так, то поговорите с черными небесами. Возьмите посланника и отдайте его Дао матери руки дьявола». Королевский бог почтительно ушел. Владыка всех демонов еще раз посмотрел в пустоту. Он тихо пробормотал. «Как жаль, что я не могу вернуться к старым временам, когда я мог прятаться за спинами и авторитетом владыки демонического сердца и Эвервуда, но, увы, меня заставили жить по-другому. Они даже обращаются ко мне как к владыке всех демонов, как к демоническому владыке. Было намного лучше, когда я просто был демоном ветра. Жизнь демона ветра была гораздо более спокойной и беззаботной, чем жизнь демонического владыки. Мне действительно интересно, как закончится эта война. Хотя мать Нюева уже ушла, она оставила три могущественных образования. Трудно сказать, насколько сильны эти три защитные образования. Если худшее произойдет, я постараюсь спасти как можно больше тех, кто сражался, а затем оставлю три царства», — решил владыка всех демонов и покачал головой. У него не было стремления к силе. В эпоху мира хаоса цельности он был незаметной фигурой. В то время самыми ослепительными фигурами были владыка демонического сердца, хранители Вервуда и Дао Мать Руки Дьявола. Никто не обращал много внимания на демона ветра, хотя он считался старшим демоном, как и все остальные. Фактически, в мире хаоса цельности многие считали, что сила демона ветра основывается исключительно на удаче его рождения как старшего демона, так как он ничего больше не делал для совершенствования своей силы и умений. Его уважали, потому что он был старшим демоном, но демону ветра было все равно, ему нравилось быть беззаботным и жить без обязательств. Но война, которой закончилась исконная эра, оказалась слишком разрушительной. Так много его старых друзей, его братьев, погибло в бою. Владыка всего был очень порочным. Он хотел уничтожить всех в обоих хаосах мирах. Что касается матери Нюевы, она была еще более ужасающей фигурой. Она вышла на совершенно новый уровень благодаря тому, что убивала всех и каждого, и даже ужасного владыку всего. Единственный выбор демона ветра состоял в том, чтобы раскрыть всю свою силу, и у него получилось. Даже мать Нюева не смогла поймать его, когда он убежал. Проведя длительный период времени в одиночестве, он вернулся. На самом деле все, что я хотел, это, жить в безопасном месте, которое я мог бы считать домом. Владыка всех демонов покачал головой. Оставшиеся в живых цельные ворота настояли на почитании его как демонического владыки, сделав его истинным, бесспорным лидером цельных ворот. В чем именно причина этого бедствия? Демоническое сердце что-то замышляет? Владыка всех демонов нахмурился. С тех пор, как он смог убежать от матери Нюевы, его способность предвидеть повороты судьбы стала лучшей, чем у кого бы то ни было во всех трех царствах. Сейчас он предчувствовал страшное бедствие. Небесный бессмертный черные небеса стоял перед ним, держа в руках огромный камень темно-красного цвета, словно охваченный языками пламени. Одетый в черное королевский бог обвел всех присутствующих взглядом. Увидев представителей посланника всего, он почувствовать, как вздрогнуло его сердце. «Отдайте мне под командование самых мощных внеземных богов», — сказал черные небеса. «По логике вещей, ими должен командовать да отец, но посланник всего должен иметь возможность применить силу, сравнимую с силой элиты да отцов». «Понятно». Одетый в черное королевский бог поспешно согласился. Много лет назад владыка всего возглавлял армию таких посланников, каждая из которых достигла уровня силы, которая была в полной мере способна начать атаки против лидеров даизма и буддизма. Они были ужасны на поле битвы. Даже внеземные боги были сопоставимы с элитой отцов Дао. Также убедитесь, что Дао мать руки дьявола знает, что несмотря ни на что, мы не можем позволить альянсу Нюевы взять в плен посланника всего. Черные небеса холодно засмеялся. Я беспокоюсь, что альянс Нюевы будет действовать совершенно бесстыдно и внезапно атакует, чтобы пленить посланника. Не волнуйся, мастера рука дьявола и Эвервуд, а также демонический владыка уделяют пристальное внимание этой битве. Истинные боги и отцы да альянса Нюевы вообще не будут иметь никакого шанса, сказал одетый в черный королевский бог. Согласен. Неужели Цзинин принимает участие в битве? Вдруг спросил черные небеса. Нет, королевский бог покачал головой. Жаль, черные небеса почувствовал негодование. Он хотел убить Нина, которого ненавидел. Ему редко удавалось испытывать чувство привязанности к кому-то, и эта маленькая девочка умерла просто так, хотя Нин случайно убил ее, защищаясь. Но черные небеса не знал подробностей этого случая. Не волнуйся, если Цзинин решится выйти на поле битвы, я обязательно попрошу тетю мастера да мать руки дьявола уделить ему особое внимание, засмеялся одетый в черный королевский бог. Я могу уйти, верховный мастер, иди. Черные небеса кивнул. Королевский бог махнул рукой, прощаясь с посланником всего, а затем оставил мир всех демонов и отправился в мир охотника. Том 21, глава 8. Спуск да мать рука дьявола стояла на стене замка, одетый в черный королевский бог стоял рядом с ней. Они стояли плечом к плечу, глядя на далекую пустыню. Там была армия цельных ворот, призывающая к битве. Ты уверен, что они не узнали, что мы пригласили посланника всего? Спросила да мать рука дьявола. Не волнуйся, тетя мастер, поспешно сказал одетый в черный королевский бог. Я лично занимался приглашением посланника всего. Как я мог позволить альянсу Нюева узнать об этом? Кроме того, посланник требует только одного внеземного бога истинного бессмертного под командование. Когда я был в мире всех демонов, я также пригласил внеземного бога волну крови, но тоже тайно. Внеземной бог волна крови чрезвычайно искусен в ближнем бою. Он станет нашим лучшим бойцом во время финальной войны за кармическую удачу. С его помощью посланник сможет развить более чем достаточную силу и быть способным соперничать с элитой отцов Дао. Их построение генезиса Паньгу достаточно сильно, это одно из трех образований, оставленных Нюевой. Все три обладают огромной силой, но чтобы использовать ее, им нужен истинный бог или Дао-отец, который станет основой для построения. У них есть истинный бессмертный Цзиминь, который владеет пятью сокровищами, он выступает в качестве ядра, а это значит, что размер, масштаб и сила построения намного слабее. Это едва ли подходит для элиты отцов Дао, но по-прежнему существует значительный разрыв в силе между ними и нашим посланником всего. Внезапное появление посланника всего немедленно нарушит равновесие на поле битвы. Не обманывайте себя цельностью Сюань-Юаня. Как только начнется паника, он утратит полный контроль, уверенно сказал одетый в черный королевский бог. Да, мать рука дьявола кивнула. Надеюсь, посланник всего действительно такой же грозный, как ты говоришь. Посланники, созданные владыкой всего, действительно были достаточно мощными. Они доказали свою силу во время войны, которой закончилась исконная эра. Но посланники, созданные цельными ворота, были разработаны Верховным Мастером Черные Небеса. Верховный Мастер Черные Небеса был несравненным талантом в Дао демонов, которого владыка всех демонов нашел в каком-то неизвестном месте. Он также мог создавать таких посланников, и сила его посланников казалась эквивалентной тем, что сделал владыка всего. Они выходят, глаза одетого в черное королевского бога загорелись. Наконец они вышли. Сюань-Юань, в глазах Дао матери рука дьявола мелькнул холодный блеск. На этот раз я собираюсь заставить тебя проиграть. Бум, бум. Обе армии снова сошлись в схватке. Во-первых, у армии Альянса Нюевы было небольшое преимущество, благодаря превосходным военным навыкам Сюань-Юаня. И хотя Дао мать рука дьявола также умела командовать войсками, у ее войск все еще случались неудачи. Это было похоже на все предыдущие столкновения. Каждый раз силы цельных ворот отступали. Стоящая на стене замка Дао мать рука дьявола отдала приказ: «Выпустите посланника всего». На поле битвы свирепо сражались бог Паньгу и два бесконечных демонических бога. Бог Паньгу, стоявший в центре построения генезиса Паньгу, держал в своих руках огромный меч, которым он владел на уровне выше пределов небесного Дао. Он, естественно, обладал почти безграничной силой. Что касается двух седовласых и красноглазых бесконечных демонических богов, они были довольно мощными. В конце концов, построение бесконечного демонического бога было разработано хранителем Эвервудом, и он потратил на это много крови и пота. Оба бесконечных демонических бога были одеты в уникальные драгоценные протокосмические духовные брони, на которые они полагались, чтобы защититься от страшного искусства меча бога Паньгу. Оба бесконечные демонические боги постоянно поддерживали друг друга, и поэтому, хотя они и были в невыгодном положении, они все еще могли устоять против своего врага. Цзиминь Паньгу оставался очень спокойным. Он ждал, когда его враги совершат ошибку. Независимо от того, насколько хорошо эти две бесконечных демонических бога сражались вместе, читать мысли друг друга они не могли. В безумной, мощной битве было неизбежно, что в конечном итоге они совершат ошибку. Как только они допустят ошибку, он воспользуется возможностью уничтожить одного из них. Когда-то один будет ликвидирован, расправиться с другим не составит труда. Что это? Цзиминь Паньгу был шокирован, обнаружив, что за двумя бесконечными демоническими богами появилась прямо из воздуха фигура обезьяны. Все тело этого существа было покрыто пламенем, и его аура была настолько мощной, что мгновенно оглушила Цзиминь Паньгу. Невидимое чувство опасности, исходящее от этого существа, было настолько сильным, что он почувствовал дрожь во всем теле. «Цзиминь, будь осторожен, это посланник всего», — услышал он голос Сюань-Юаня. «Оставьте в покое этих двух бесконечных демонических бога. Я пошлю людей, чтобы помочь вам их заблокировать. Сосредоточьтесь на защите от посланника». «Хорошо». Цзиминь Паньгу мгновенно понял, о чем речь. Он давно слышал об этих посланниках, но никогда раньше их не видел. Как только появился посланник, лицо Сюань-Юаня мгновенно изменилось. Тем не менее, он оставался холодным и собранным, и быстро начал передислоцировать свои силы, чтобы уменьшить давление на Цзиминь Паньгу и позволить ему сражаться с посланником, не беспокоясь ни о чем другом. Таким образом, Цзиминь Паньгу получал шанс защититься от посланника всего. Однако, если бы седовласые и красноглазые бесконечные демонические боги объединились с посланником, то Цзимень Паньгу определенно потерпел бы стремительное поражение. С его поражением наступили бы необратимые последствия на поле битвы. «Останови их, пятеро из вас, подойдите ближе к построению бесконечной цельности. Вы двое, отступите и остановите эту группу демонов». Сюань Юань одновременно отдавал массу приказов основным формированиям, а также богам семи планет. Вся битва внезапно превратилась в хаотичное побоище. С вершины городских стен Сюань Юань наблюдал за полем битвы. Рядом с ним стояли Субхути и Суйжинь, и их лица были серьезными. Цзинин и другие ученики, стоявшие с ним, выражали беспокойство. Нехорошо, Нин мгновенно увидел, как для них обернулась ситуация. Разрешая Цзиминь Паньгу благополучно сосредоточиться на столкновении с посланником всего, он посылает построение звезды и построение бесконечных мириад Армагеддона на противостояние бесконечным демоническим богам. Да, Цзиминь Паньгу станет намного легче, но это означает, что теперь все остальные будут находиться под гораздо большим давлением. Их самым сильным активом на поле боя был Цзиминь Паньгу. Перед появлением посланника самыми сильными активами противника были два бесконечных демонических бога. Защита от них оказалась огромным давлением на остальную армию. Бум, бум, бум. Цзиминь Паньгу обменивался ударами с посланником всего. У-у-у-у-у. Разъяренный обезьяной посланник всего предпринял попытку нападения, при этом его рев был абсолютно безумным. Ляск. Цзиминь Паньгу произвел пронзительный удар по посланнику, но единственным результатом был ясный, звонкий звук. Удар совсем не удался. Посланник, однако, стал еще более диким, его острые когти и щелкающий словно кнут хвост представляли мощную силу. Цзиминь Паньгу оказался в невыгодном положении. Они начинают отступать. Нин, наблюдая издалека, заметил, что вся их армия начала двигаться в обратном направлении, отступая медленно, словно море во время отлива. Какая невероятная выдержка у Сюань Юаня, Нин не мог не восхищаться им. Обычный командир вряд ли бы смог организовать отступление, в ходе которого армейский строй не разрушился. Несмотря на неблагоприятную ситуацию на поле боя, Сюань Юань сумел спокойно и четко скоординировать отступление. И хотя цельные ворота поняли это, они ничего не могли сделать, потому что дополнительных сил у них не было. Бум. Лицо Нина внезапно изменилось. Он смотрел вдаль, где вдруг упал мертвым бог семи планет. Началась цепная реакция, при которой пять богов семи планет тоже были подвергнуты серьезной опасности. По мере отступления все больше и больше богов семи планет падали, чтобы больше не подняться. Сюань Юань все еще сохранял спокойствие. Понятно, что в глазах Желтого Императора Сюань Юаня потеря 27 богов семи планет была не слишком высокой ценой. Гораздо большей утратой стало бы уничтожение одного из их девяти основных формирований. Поэтому, когда он увидел, как пали боги семи планет, он мог только подумать о том, что невозможно избежать некоторых жертв во время отступления. Все, что он мог сделать, это свести к минимуму потери, насколько это возможно. Некоторые из богов семи планет были особенно ослепительными. Один из них обладал парой ятаганов и был особенно выдающимся на поле боя. Им командовал внеземной бог Серебряная Луна. Серебряная Луна сражался с поразительной боевой силой. Миссии, которые Сюань Юань поручил ему, были довольно сложными, но ему удалось выполнить их в совершенстве. Серебряная Луна мог заменить на поле боя трех богов семи планет. Отступление продолжалось, и их сторона продолжала терпеть убытки. Бум. Построение бессмертных мириад Армагеддона потерпело крах во время очередной атаки. 100 истинных бессмертных, 100 тысяч небесных бессмертных и более 100 миллионов сыпучих бессмертных в одно мгновение стали жертвами похожей на орду армии цельных ворот. Они не смогли больше ни отступать, ни противостоять атакам. Лицо Сюань Юаня медленно побледнело. Нин внезапно увидел, что ослепительный и неистовый Серебряный Луна оказался в опасной ситуации. Его предыдущие победы были слишком показательным. Ясно, что он привлек внимание армии цельных ворот. Он был как рыбья кость, застрявшая в горле, и от которой хотелось, как можно скорее избавиться. Истинный бессмертный, контролирующий находящиеся поблизости построения жизни и смерти дракона бедствия царств-близнецов неожиданно показал на Серебряную Луну. Раздался грохот, и черные драконы начали спускаться с неба, направляясь к Серебряной Луне. Том 21, глава 9, слияние ха-ха-ха, идите сюда, «Вы двое, идите ко мне, оставьте этого демона мне!» Серебряная луна взревела и бросился вперед, чтобы заблокировать излучающего фиолетовый свет демона. Это был первый раз, когда цельные ворота применили этих демонов на поле битвы, и они были довольно редкими. Каждый из них был немного более мощным, чем Да-Отец. Черные драконы продолжали спускаться с небес, нападая на Серебряную Луну. Когда он сражался против демонов, даже один из демонов пострадал от атак драконов. Бум! Серебряная Луна, наконец, рухнул. Фиолетовый демон собрался расправиться с душой бессмертного, но прямо в этот момент перед ним внезапно появился высокий, красивый, одетый в белый человек. Это был внеземной бог Серебряная Луна. Серебряная Луна превратился в великана высотой 300 тысяч метров, каждая его ладонь была длиной 30 тысяч метров. Он протянул свои массивные руки, одновременно схватив двух ближайших фиолетовых демонов. Ахахаха, красивый, одетый в белый мужчина взревел от смеха, держа двух демонов смертельной хваткой. Оба демона пытались вырваться из мертвой хватки Серебряной Луны, но это было бесполезно. «Поймайте его, заблокируйте, уничтожьте», — гневно приказала Да-Мать Рука Дьявола, наблюдавшая за полем боя со стены Цитадели Цельности. «Я освоил девятый цикл 89 скрытных искусств. Именно потому я хочу продолжать бой без паузы на этом поле битвы», — сказал Серебряная Луна и позволил врагам свободно напасть. Старший ученик брат Серебряная Луна, Нин, наблюдал, как Серебряная Луна сражался на поле битвы. Из-за того, как безрассудно и безумно Серебряная Луна каждый раз сражался на поле битвы, Субхути решила дать Серебряной Луне таблетки Великой Вечности Бессмертных. Субхути предупредил Серебряную Луну: «Мастерство этого искусства даст вам больше шансов на выживание. Но если вы нарочно будете искать смерть, никто и ничто вас не спасет». На поле битвы Серебряная Луна увидел еще двух демонов, направлявшихся к нему. Его божественное тело внезапно распалось на 30 воинов, каждый из которых побежал в трех направлениях. «Серебряная Луна, вы сделали достаточно. Поторопитесь и вернитесь сюда», — отдал мысленный приказ Сюань Юань. Серебряной Луне удалось ликвидировать четырех вражеских демонов, что позволило значительно облегчить давление на одного из богов семи планет. Спустя короткое время Великая Армия Альянса Нюйвы завершила отступление, оставив на поле боя только армию цельных ворот, которая не преминула разразиться насмешками и оскорблениями. «Черт, что себе позволяет Серебряная Луна?» — рассердилась Да-Мать Рука Дьявола. «Действия Серебряной Луны существенно повлияли на ситуацию на всем поле боя. Если бы не он, цельные ворота, возможно, смогли бы разрушить всю армию Альянса Нюйвы. Даже если бы не было полного краха, их потери определенно были бы намного тяжелее. Его божественное тело достаточно мощное. Он, должно быть, тренировал девятый цикл из 89 скрытных искусств», — сказал одетый в черный королевский бог. «Он был готов рискнуть собственным телом, чтобы уменьшить наши силы. Это действительно повлияло на наши ожидания. Но, тетя-мастер, Серебряная Луна разделился на несколько тел и скрылся в разных направлениях, и мы убили многих из них. Его жизненная сущность определенно сильно пострадала. Вполне возможно, что он сможет полностью восстановиться только через 1000 лет. Возможно, Да-Мать Рука Дьявола кивнула с холодной улыбкой на губах. Сюань Юаню потребовалось несколько столкновений, чтобы уничтожить небольшую часть моих сил. Мне удалось причинить ему большие потери. В этой битве он, должно быть, потерял почти 600 внеземных богов и истинных бессмертных, и то, потому что ему повезло. В следующий раз ему не повезет, — уверенно сказал одетый в черный королевский бог. «Нам нужно оставаться на стороже», — сказала Да-Мать Рука Дьявола и приказала: «Попросите вашего мастера о помощи. Мы должны четко понять, что планирует Альянс Нюйвы». «Да», — королевский бог улыбнулся и кивнул. «Альянс Нюйвы». В летающей цитадели настроение было довольно подавленным. Свободно бродить по замку разрешили только внеземным богам и истинным бессмертным. Что касается небесных бессмертных и сыпучих бессмертных, все они должны были оставаться в своих лагерях, чтобы быстрее собраться в случае чего. «Старший ученик брат Серебряная Луна, вы были слишком опрометчивы. Вы чуть не погибли». Нин смотрел на Серебряную Луну, чья аура заметно ослабла. Погибшие клоны содержали часть души Серебряной Луны. На этот раз он потерял больше половины своей души. Хотя его да-сердце было достаточно мощным, чтобы он оставался с ясным разумом, он находился в опасном состоянии. После того, как он убежал, ему пришлось съесть таблетку, которую Субхути дал ему для стабилизации души. Но сейчас сила Серебряной Луны была, пожалуй, едва ли на уровне обычного небесного бессмертного. Если бы я не делал что-то сумасшедшее, многие внеземные боги и истинные бессмертные погибли бы, мягко сказал Серебряная Луна. Честно говоря, возможно, смерть на поле битвы – самое подходящее убежище для меня. Жизнь друзей стоит того. Младший ученик брат Серебряная Луна, младший ученик брат Северная Тьма, послышался голос издалека. Нина и Серебряная Луна обернулись. Их звал золотоволосый, одетый в золотые одежды старший ученик брат Золотой Ворон. Он приближался к ним. Старший ученик брат Золотой Ворон, откликнулись они. Серебряная Луна, вы на самом деле оказали большую пользу нашему делу. Только что Желтый Император Сюань Юань сказал, что если бы не вы, то наша ситуация оказалась бы более худшей, сказал Золотой Ворон. Старший ученик брат Золотой Ворон, после того как вы взяли под свой контроль построение сидерической звезды, вы неоднократно спасали Цзимень Паньгу и его сотни внеземных богов. Вы тот, кто действительно сделал великие дела, сказал Серебряная Луна. Это действительно было так. Цзимень Паньгу пришлось сдерживать атаки посланника всего, и отступить он мог только последним. В то же время Золотой Ворон, используя золотой луч солнца, помог армии во время отступления, и цельные ворота не смогли догнать ее. Нам не нужно говорить о том, кто сделал больше. На этот раз мы потерпели поражение, и это катастрофа. Золотой Ворон покачал головой. Да, это катастрофа. Серебряная Луна согласился. Многие из моих хороших друзей погибли в битве. Да, сердце Нина тоже дрогнуло. Почти 600 внеземных богов и истинных бессмертных погибли. О, небеса! Надо понимать, что каждая из царств пяти императоров послала на битву по 600 внеземных богов и истинных бессмертных. В итоге, всего в одном сражении погиб один из пяти. Сколько друзей, братьев, учеников погибло? Ученики Субхути были достаточно мощными, и им все очень повезло. Все они выжили. Но большинство из них едва успели сбежать, и даже Серебряная Луна, владевший девятым циклом 89 скрытных искусств, едва не погиб. На этот раз они выжили. А в следующий раз, в цитадели царило отчаяние, обида и нежелание смириться с результатом битвы. Их потери были ужасающими, прежде всего потому, что они потеряли построение бессмертных мириад Армагеддона, а также построение сидерической звезды. Нин блуждал по трем царствам 6 веков, он посетил каждый главный мир, и у него было много друзей, таких как истинный бессмертный Лашуй. И на этот раз среди 600 убитых внеземных богов и истинных бессмертных оказались 129 друзей, с каждым из которых в свое время Нин хорошо проводил время за разговорами, шутками и вином. Сердце Нина было полно страдания. Мастер, Нин отправился навестить Субхути. Субхути сидел в позе лотоса. Он посмотрел на Нина. «Позвольте мне присоединиться к битве», — умолял Нин. «Мой бог Раху сравним с теми фиолетовыми демонами. Если я отправлю 18 моих клонов, это будет представлять силу, способную противостоять 18 фиолетовым демонам». Субхути вздохнул и покачал головой. «Я понимаю твои нынешние чувства, но сейчас основная проблема – не демоны, а посланник всего. Независимо от того, сколько низкоуровневых сил у нас есть, если мы не сможем эффективно их использовать, мы не сможем преодолеть силы более высокого уровня. Посланник всего просто слишком силен. Даже построение Генезиса Паньгу находилось в абсолютном невыгодном положении, когда стояло перед ним. Мы сможем выдержать короткое столкновение, но если мы будем сражаться в течение длительного периода времени, единственным результатом будет наша гибель. Скажи мне, Субхути посмотрел на Нина, разве боги семи планет, даже сотня из них, сможет иметь дело с одним посланником всего? Нин отрицательно покачал головой. Посланник всего имеет силу элиты Даа Отца, сказал Субхути. Твой бог Раху намного слабее, а его тело состоит только из божественной силы. Он погибнет, как только его защита будет нарушена. Да, грустно согласился Нин. У нас есть методы борьбы с демонами. Реальная проблема – это посланник всего. Если мы не сможем найти способ справиться с ним, мы не сможем победить в этой войне, сказал Субхути и попросил. Оставь меня сейчас. Пришли представители других крупных держав. Мне нужно встретиться с ними и поговорить. Хорошо, Нин почтительно поклонился и вышел из кабинета Субхути. Выйдя, он поднял голову и увидел, как представители крупных держав спускались по воздуху во дворец Сюань Юаня. Теперь, Когда появился посланник всего, для нас все стало очень проблематичным. Даже построение Генезиса Паньгу не может справиться с этим. Рядом с Нином стояла изящная женщина и тоже смотрела в небо. Это была старшая сестра ученица внеземной Феникс. Построение Генезиса Паньгу оставила нам мать Мюева. Оно чрезвычайно сильно, но ему действительно нужно, чтобы Да Отец командовал им, чтобы раскрыть его истинную силу. «Кто может противостоять посланнику всего?» – спросил Нин. Внеземной Феникс покачала головой. «Без сомнения, главные державы пришли сюда, чтобы обсудить этот вопрос. И это свидетельствует о том, насколько опасен посланник». Нин вспомнил, как много его друзей погибло в битве. Ради чего они погибли? Неужели эта война окажется проигранной для них? Внезапно тело Нина задрожало, и поток воспоминаний начал проникать в его сознание. Пылающая огненная звезда исконного хаоса. Вжух. Временное пространство развернулось, и одетый в белое юноша вышел из него. Таким образом, выход на самом деле находится здесь. Он довольно хорошо замаскирован. «Через 600 лет, наконец, я ухожу», — сказал одетый в белое юноша, и тело его задрожало. Поток воспоминаний прилетел к нему из далекого мира охотника трех царств. Слияние воспоминаний. Его два клона были полностью отделены от остальных после того, как они пришли на озеро под луной, и поэтому их воспоминания не могли объединиться. Только после выхода с озера под луной воспоминания двух клонов соединились с воспоминаниями всех других клонов Нина. Часть воспоминаний сформировалась из тех, что относились к его 600-летнему пребыванию на озере под луной, часть – к изучению мира Северного покоя, которая позволила Нину стать в трех царствах мастером номер один в искусстве владения мечом. Другая часть его воспоминаний была сформирована из его опыта путешествий по трем царствам, где он, наблюдая за множеством событий, постепенно научился понимать человеческое сердце. Еще часть воспоминаний пришли из его опыта пребывания в мире тюрьме. Разные воспоминания начали сливаться в одно целое. Различные взгляды на меч, различные идеи в сердце. Воспоминания продолжали сливаться. Глава 10. Возвращение. Хотя в центре сверкающей звезды было невероятно жарко, пламя на ее поверхности было способно нанести ущерб только земным бессмертным и сыпучим бессмертным. Одетый в белое юноша неподвижно стоял на звезде. Воспоминания за 600 лет систематизировались в его мозгу. Можно сказать, что на озере под луной Цзинин был полностью увлечен мечтой. Все его усилия были потрачены на это, и его сердце практически не изменилось. Но во внешнем мире сердце Нина изменился фундаментально. Он провел 600 лет, промывая души заключенных мира тюрьмы, и увидел много воспоминаний о тьме, безумии, любви, предательстве. Каждый раз, когда он промывал кого-то, воспоминания, которые он видел, оказывали влияние на него. Если обычному человеку удастся увидеть чужие воспоминания, вполне возможно, что они превратятся в кровоточащую рану. Нин мог не опасаться такого воздействия, однако некоторые из них зацепили его. Впрочем, такую практику можно было считать техникой закаливания. Для таких, как Нин, эмоции, вызванные промыванием души, действительно не оказывались слишком сильными. Тем не менее, его сердце все еще медленно эволюционировало, прежде чем стать таким же бездонным, как бесконечная бездна, способная держать что-либо в своих глубинах. Что касается времени, которое он проводил, блуждая по трем царствам и размышляя о девяти печатях хаоса, оно поспособствовало дальнейшему закаливанию и очищению сердца Нина. С одной стороны, он достиг удивительного уровня владения мечом. С другой стороны, смог изменить свое сердце. Даже смертные имели поговорку «вложить свое сердце». Два эксперта могут находиться на одном уровне владения искусством меча, но результаты будут зависеть от состояния их сердца. Мой меч всегда был чрезмерно острым. Он не был достаточно стабильным и устойчивым. На озере под луной я никогда не был в состоянии сделать прорыв в этом отношении, пробормотал одетый в белое юноша. Он вдруг указал пальцем вперед. На кончике пальца внезапно появился закрученный водоворот, который был сформирован из диаметрально противоположных типов силы. Свист. Сама пустота была пробита. Теперь я, наконец, сделал прорыв, Нин медленно кивнул. За 600 лет на озере под луной Нин почти полностью сосредоточился на мечте. Это стало еще более актуальным после того, как он изучил 98 каменных стел, найденных в мире бога Северного покоя. Они показали новый путь Нину. Нин очень хотел достичь пятого уровня силы меча, но переход с четвертого уровня на пятый был столь же тяжелым, как восхождение на небеса. Только великая божественность Хаои достигла пятого уровня силы сердца, а в трех царствах, достигших пятого уровня меча, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Достигнуть пятой стадии силы меча всего за несколько столетий обучения слишком сложно. Нин всегда работал очень тяжело, и хотя он не совершил прорыв в силе меча, он многому научился и фактически смог пойти по другому пути. Он медленно обретал понимание сил. Нин смог вдохнуть многие из своих прозрений в отношении искусства владения мечом в силу бесконечности техники. Мир бога северного покоя на самом деле содержал много разных видов силы, включая силу меча, силу бесконечности, силу пространства времени. Но ясно, что, тренировавшись с мечом, Нин получил больше информации об инь-янь, в результате чего он осмыслил суть силы бесконечности. По правде говоря, в свои ранние годы на Ласточкиной горе Нин одновременно обучался двум могучим техникам меча, огненному и ледяному. Когда он одновременно тренировался с использованием льда и огня, он бессознательно обучался основам инь-ян. Тем не менее, Нин провел столько лет обучения за изучением дао меча и великой дао падения воды. Он совершенно не хотел уделять внимание другим дао. На озере под луной Нин вообще не тренировался ни в каком другом дао, только работал с мечом. Итак, в конце концов, понял силу бесконечности. Спустя 3 года он получил базовый уровень понимания силы бесконечности. Справедливо говоря, во внешнем мире можно было сказать, что он уже усвоил великое дао бесконечности. Спустя 20 лет его сила бесконечности достигла 2 уровня. Спустя менее века она достигла 3 уровня. Но в течение долгого времени он не мог достичь 4 уровня. Однако, покинув озеро под луной и вновь соединившись с воспоминаниями из внешнего мира, его сердце начало меняться. Он опирался на многие мысли, которые посещали его в течение 6 веков и во время блуждания по 3 царствам, и поэтому, естественно, Нин достиг 4 уровня силы бесконечности. Это случилось сразу после того, как его сила бесконечности и его сила меча объединились в совершенное и безупречное целое. 5-й этап силы меча. Нин думал о нем теперь гораздо чаще. «Кажется, мои предшественники были правы», — согласился Нин. «Бог мира северного покоя оставил много бамбуковых свитков, в которых помимо содержания техники, знания и рекомендаций для обучения в целом, находилась также информация о бесконечном исконном хаосе. Увы, бог мира северного покоя бежал в слепой панике, и многое из того, что было написано в свитках, осталось для Нина непонятным, а значит и бесполезным. Однако знания и рекомендации для обучения в целом были очень полезными. В соответствии с тем, что сказал бог мира северного покоя, если бы кто-то хотел достичь 5-й стадии силы меча, в идеале можно было бы придумать способы вливания других видов силы в свое искусство меча, создавая искусство меча большей силы. Чем мощнее было свое искусство меча, тем ближе можно было бы подойти к 5-й стадии силы меча. Как достигнуть 6-й стадии силы меча, известной как настоящий меч мира, знали только боги мира. Они говорили, что лучший способ достичь этого уровня – тренироваться в искусстве меча, который превзошел небесные дао. «Если я буду следовать указаниям моих предшественников, я превзойду их», — подумал Нин, хотя он никогда не отличался высокомерием. То, что он делал, постоянно совершенствовало его умения, и наступил момент, когда он превзошел даже своих предшественников. Когда он был вынужден отправить Юйвэй в бесконечный ад, Нин вдруг понял многое. Он пробормотал: «Хотя я происхожу из смертельной пыли, мое сердце все еще стремится к небесам. Я только что овладел дао дождя». Одетый в белое юноша стоял на поверхности сверкающей звезды и не верил сам себе. 5 сокровищ помогли ему понять очередной дао. Всего за несколько вдохов он полностью овладел дао дождя. Это было связано прежде всего с тем, что Нин был на слишком высоком уровне понимания. Когда его 9-й ученик брат Цзюнью был обычным смертным ребенком, одно из заданий Субхути заставило его за одну ночь понять какой-то дао. Какого же уровня просветления достиг Нин? Его искусство меча превзошло небесный дао, и его сила меча и сила бесконечности сошлись вместе. Он также впитал в себя суть элитарного искусства меча, оставленного богом мира северного покоя, и созданная им техника владения мечом «Яркая луна» сделала его 1-м в 3 царствах. Он обладал невероятно высоким уровнем проницательности, а также обладал невероятно высоким уровнем силы сердца. Понимая различные дао, он мог овладеть ими. Это был лишь вопрос времени. Время, чтобы отплатить миру тюрьме, Одетый в белое, юноша вошел в лодку, преодолевающую пустоту. Он прибыл на ледяную звезду и остановился у входа в мир-тюрьму. Я только что овладел до удара грома, удивился Нин. Он был удивлен, потому что до обучения пяти сокровищам у него не было таланта к молниеносному овладению Дао, но теперь он внезапно овладел им с огромной скоростью. Он был вторым после Дао дождя. Он даже не восстановил своего предыдущего Дао, например, Дао преисподней. Вместо этого пришел Дао удара грома. Тем не менее, это имело смысл. Его божественное тело уже давно не боялось молний, а теперь оно излучало молнии, и с точки зрения близости его тела к молнии, он пребывал на еще более высоком уровне, чем возвышенный небесный бог грома, который родился из исконного хаоса. Его тело смогло полностью стать единым с девятирогим световым змеем, так же прекрасно, как золотой ворон смог стать единым с пламенем солнца. По правде говоря, на данный момент близость Нина к таланту молнии фактически превосходила даже его талант к воде. Однако в прошлом он все-таки усвоил великий дар падения воды. Несмотря на то, что его воспоминания об этом были потеряны, он инстинктивно усвоил дар дождя. А потом пришло понимание дар преисподней и дар шторма. Он даже начал снова вникать в дар пространства. Чем тверже фундамент, тем больше он вынесет на себе, с удовольствием подумал Нин. Согласно тому, что сказал бог мира северного покоя, у разных миров хаоса были разные небесные дао. Например, у Паньгу мира хаоса и мира хаоса цельности были, на первый взгляд, похожие дао, однако между ними все же было много различий. Однако для истинных экспертов действительное значение имела прочная основа фундаментальных сил, таких как сила меча, сила бесконечности, тайцзи сила и сила хаоса. Как только человек достигал достаточно высокого уровня понимания этих фундаментальных сил, то независимо от того, в какой мир хаоса он вошел, он мог быстро получить представление о многих местных дао. К настоящему времени Нин получил очень стабильный фундамент. Мир-тюрьма. Раньше мое видение было слишком ограниченным. Или, может быть, было бы более справедливым сказать, что истинные боги и истинные бессмертные панге имели ограниченное зрение, подумал Нин. Несколько одетых в белое юношей стояли на травянистом лугу мира тюрьмы. Их было 18, и они стояли на некотором расстоянии друг от друга. Перед ними лежало большое количество протокосмических духовных сокровищ и уникальных даров. Самая мощная аура исходила от меча северной тьмы. В течение 6 столетий пребывания в мире тюрьме более 20 истинных богов и истинных бессмертных погибли от его рук. Аура страха, выпущенная этими смертями, позволило одному из 6 мечей Северной Тьмы окончательно превратиться в сокровище хаоса, благодаря технике оружия греха. К счастью, бог мира Северного Покоя оставил мне некоторые техники, позволяющие понять, каково предназначение этих сокровищ. Том 21, глава 11. Встреча с королевским богом. Чтобы понимать исконный хаос, нужно было знать предназначение сокровищ, их суть. Какой смысл обладать ими или стремиться заполучить, если не знать, как ими пользоваться? Бог мира Северного Покоя, естественно, оставил после себя много записей, позволяя Цзинину идентифицировать сокровища, в которых он в настоящее время остро нуждался. «Подойди», кто-то позвал Нина, но он не тронулся с места, и к его ногам полетел котел. Нин видел этот котел в тюрьме внеземного бога. Внеземной бог потратил довольно много времени, чтобы понять, как использовать котел, но так и не смог этого сделать. Даже незнакомые ему секты не знали ответа. «Котел пяти элементов», — сразу узнал Нин. «Когда я оставил озеро под луной, мне понадобились время и силы, чтобы найти необходимые материалы для создания тех или иных вещей. Теперь я понимаю, что у меня уже есть кое-что, находящееся на уровне протокосмического духовного сокровища. Хотя это ничто в глазах кого-то вроде бога мира Северного Покоя, но я, вероятно, смогу сделать его полезным». Котлы пяти элементов использовались для уничтожения магических сокровищ. Драгоценные предметы и минералы, а также волшебные предметы, поврежденные или неповрежденные, помещали в эти котлы. В результате они полностью разрушались, а затем преобразовывались в пять элементов. Металл, дерево, вода, огонь, земля. Практически каждое сокровище, рожденное из исконного хаоса, могло быть переплавлено в один из пяти элементов. Даже исконный хаос мог быть превращен в пять элементов. Полученные сплавы могли быть использованы для создания новых магических сокровищ. Причина, по которой Нин отчаянно нуждалась в таком котле, это необходимость починки поврежденного меча, который, как самое важное сокровище, оставил ему бог мира северного покоя. Основная часть меча не тронута, но он настолько сильно поврежден, что может разломиться. Меч так сильно поврежден, что его вообще нельзя использовать в битве. Я должен использовать котел пяти элементов, чтобы починить меч. Меч Нина назывался «Фиолетовая жемчужина», и если при помощи котла пяти элементов его можно отремонтировать, чтобы снова использовать в битве, то не было бы в мире более мощного оружия. Котел пяти элементов мог содействовать полной починке фиолетовой жемчужины, а значит, и восстановлению всей ее прежней силы. Решиться на плавильную способность котла пяти элементов в обмен на приобретение оружия, которое превзошло сокровище хаоса. Конечно, Нин был готов на это. Долгие годы усилия бога мира северного покоя были полностью сосредоточены на том, чтобы найти способ остановить распад своей истинной души. Он был сосредоточен на попытке остаться в живых, и поэтому не захотел терять время на создание котла пяти элементов. Он не считал ремонт сокровищ чем-то полезным. Для него было важным оставаться в живых. «Поднимись», — приказал Нин. Нин, естественно, обладал техникой, необходимой для использования котла пяти элементов. Он даже мог создать его заново, а тем более просто использовать его. Однако внеземной бог Пангей, который раньше владел котлом, не знал этих техники. Фактически, его клан никогда не слышал об этом. Вообще говоря, только основные силы исконного хаоса имели бы доступ к котлам пяти элементов, поскольку только по-настоящему могущественные фигуры были бы готовы бросить так много драгоценных сокровищ в котел и уничтожить их. Котел пяти элементов бесчисленное количество лет лежал в забвении и грязи, и теперь у него наконец появился шанс раскрыть свой потенциал. Из пяти ручек вырвалось пять полос света, устремившихся в небо, внутрь. Нин указал на котел, и 10 высококлассных чистой янь сокровищ мгновенно исчезли в котле. У Нина было просто огромное количество высококлассных чистой янь сокровищ. Он собрал их в своих путешествиях. У каждого внеземного бога и небесного бессмертного было их немало. Небесный бессмертный Линцу, например, обладал 700 летающих мечей. Нин для начала бросил 10 мечей, чтобы проверить действие котла. СССС. Звук был похож на горевшие в печи снопы соломы, и 10 мечей тут же превратились в несколько крошечных обломков. Котел пяти элементов недовольно заурчал, как дикое голодное животное, подумал Нин и бросил в котел пяти элементов пачку из не менее 10 000 летающих мечей. Треск, трекс, трекс, трекс. Сокровища начали плавиться. О-о! Нин чувствовал, что энергия котла истощается быстрыми темпами. Он поспешно вытащил бессмертную пилюлю и бросил ее в котел. Бог мира северного покоя забыл сообщить мне, что использование котла пяти элементов для уничтожения сокровища и доведения их до сути – это процесс, который требует огромного количества энергии. Бог мира северного покоя был богом мира, поэтому количество энергии, затрачиваемой на котел, было для него совершенно незначительным. Время уходить. Нин оставил вместо себя клона, чтобы завершить плавку сокровищ, необходимых для ремонта фиолетовой жемчужины. Что касается остальных 17 клонов, то все они покинули мир-тюрьму. 98 каменных стел и нефрит, которые бог мира северный покой оставил, все были помещены в мир-тюрьму. Нин вернул их, потому что у него не было возможности тащить все это с собой, для него главное было меч фиолетовая жемчужина. Одетый в белое юноша снова появился на поверхности замороженной звезды. Остальные 16 тел оставались при нем. Как заметил Нин, из 18 клонов его тела, 17 обновили свои цзиньдани. Причина, по которой он собирался оставить один клон в мире тюрьме, необходимость завершить работы у котла пяти элементов. Кроме того, этот клон понадобится ему, в случае, если другие тела Нина будут уничтожены во время войны в трех царствах. Если они будут уничтожены, оставшееся тело при помощи нектара хаоса смогло бы быстро восстановить остальные 17. Тогда Нин мог бы просто использовать девятипламенную лаву и сердцевину ледяного сердца для повторного обновления своих цзиньдани. Но если он очутится в полушаге от уровня до отца, то цена обновления цзиньдани 17 клонов станет значительно выше и, возможно, потребуется в 10 раз больше нектара хаоса. У Нина был очень немного нектара хаоса, он просто не мог себе позволить большее количество. 160 000 килограммов девятипламенной лавы, 160 000 килограммов сердцевины ледяного сердца. Этого будет достаточно для 15 клонов моего истинного тела и 17 клонов моего первобытного двойника, подсчитал Нин, а весь оставшийся объем он оставил в мире тюрьме. Нин собирался сохранить семя как своего истинного тела, так и своего первобытного двойника, чтобы быть в безопасности. Никто не мог предсказать, что произойдет с ним. Несмотря на то, что теперь он был намного мощнее, Нин все еще был осторожен. Время встретиться с королевским богом. Вжух. Нин вылетел из замороженной звезды. Сейчас война за мир охотника была ключевым моментом в войне за кармическую удачу. Многие из его друзей и братьев погибли в бою, в котором ему не разрешили участвовать. Но теперь у него была сила, чтобы изменить ситуацию. Так называемый посланник всего, Нин был уверен, что способен расправиться с ним. Но прежде чем это сделать, ему нужно спасти Юй Вэй. В противном случае, как только его сила станет понятна и известна противнику, королевский бог, скорее всего, использует Юй Вэй, чтобы шантажировать его. Таким образом, он должен был сначала спасти свою жену. Только тогда он сможет вернуться в мир охотника. Вжух. Одетый в белое юноша появился из ниоткуда в северных морях Великой Ся. Хотя цельные ворота были побеждены в войне за Великую Ся, они все же не прекращали неоднократные нападения на другие миры. Истинный бессмертный Дуньянь погиб в одном из таких столкновений. Нин использовал свою силу сердца и быстро обнаружил один из входов в цельные ворота. «Я, Северная Тьма, я хочу поговорить с королевским богом. Доложите ему немедленно», — послал мысленный сигнал Нин. База была укомплектована небесным бессмертным. Услышав мысленное сообщение Нина, он очень испугался. Он, естественно, знал о легендарной силе Цзинина, внеземного бога Северная Тьма, о том, что во время путешествия по трем царствам он убил многих членов цельных ворот. Небесный бессмертный сразу же доложил о появлении Северной Тьмы. Одетый в черный королевский бог и да, мать рука дьявола стояли на стене замка, глядя на огромную пустыню перед ними. Великая армия цельных ворот заполнила пустыню, солдаты кричали в сторону вражеских позиций, требуя вступить в бой. Они остаются за своими укреплениями, не осмеливаясь выходить и сражаться, засмеялся одетый в черный королевский бог. Вчера в замок прилетело немало истинных богов и отцов Даа из Альянса Нюйвы. Кажется, они обсуждают, что делать с этой войной, холодно рассмеялась Даа мать рука дьявола. Какие у них могут возникнуть идеи? Посланники всего были созданы владыкой всего. Неужели Альянс Нюйвы думают, что они также могут создать что-то подобное? Разве они смогут? Владыка всего был способным столкнуть два мира хаоса и уничтожить оба, одетый в черный королевский бог засмеялся. Даже защитные образования, оставленные матерью Нюевой, не способны противостоять посланникам. Эй, он что, хочет проблем? Да, мать рука дьявола с недоумением посмотрела на королевского бога. Одетый в черный королевский бог засмеялся. Все нормально. Молодой собрат хочет встретиться со мной. Молодой собрат? Переспросила да, мать рука дьявола. Кто? Это? Цзинин. Парень, который когда-то заставил меня склонить голову перед ним. Одетый в черный королевский бог злорадно рассмеялся. Цзинин? Опять переспросила да, мать рука дьявола. Он просто внеземной бог и истинный бессмертный. Поторопись быстрее решить этот незначительный вопрос. Эта война должна дать нам твердый шанс выиграть войну за кармическую удачу. Это действительно важно. Да, тетя-мастер, согласился одетый в черный королевский бог. Том 21, глава 12. Принятие желаемого за действительное мир Великой Ся. Остров на вершине Северной Тьмы моря. Цзинин просматривал пейзажи перед собой. Хотя это была зима, врожденная жара на этом острове держала ее в вечной весне. Остров расцвел цветами и был довольно красив. Старшая сестра-ученица, мы скоро встретимся. Наша семья будет воссоединена. Нин все еще помнил, как она выглядела, все эти годы назад, когда она гладила свой живот, наблюдая, как он тренируется с мечом. Это теплая, любящая окружающая среда. Со времен разрушения лекарства Шиннун и разрушения ее души она полностью исчезла. Чтобы вернуть ее, Нин рискнул жизнью и сделал все, что мог. К счастью, ему посчастливилось приобрести технику уклонения, ему посчастливилось обладать мощной силой сердца, и ему повезло, что старший Фуси создал для него раху построение. Именно по этой причине он смог заставить цельные ворота склонить голову. Наконец, он и его дочь собираются воссоединиться с женой. Трое из них снова воссоединились бы, как семья. Грохот. Возникла пульсация силы. Вздрогнув, Нин повернул голову, чтобы посмотреть. Одетый в черный человек стоял в конце дорожки на расстоянии. Одетый в черный человек подбежал к нему, На его лице была улыбка. «Этот остров неплох, здесь довольно красиво. Ваш первобытный двойник остался в мире охотника, но ваше истинное тело появилось здесь. Кажется, вы появились из озера под луной». «Да», — Нин кивнул. «Грозный, грозный». Одетый в черное королевский бог кивнул, вздохнув. «Честно говоря, Цзинин, хотя двое из нас находятся на вражеских сторонах, я признаю, что я очень шокирован и впечатлен тем, что вы смогли выйти из озера под луной всего за 600 лет. Цзюэмин вошел в исконную эру и смог спастись только во времена трех царств». Нин сказал: «Я появился. Разве вы не сдержите свое обещание? Вы принесли сокровища, о которых я просил». Одетый в черный королевский бог засмеялся. «Из того, что я изначально сказал, я бы только выпустил душу Юйвэй вам, как только вы дали мне сокровища. Я принес их». Сердцебиение Нина начало неудержимо ускоряться, но он смог сохранять спокойствие. «Надеюсь, что у вас есть два других сокровища, но что из листа ледяного сердца?» Одетый в черном королевский бог засмеялся. Нин махнул рукой. Полупрозрачный, кристаллический листок ледяного сердца внезапно появился, левитируя над его руками. «Это действительно листок ледяного сердца». Одетый в черный королевский бог внимательно осмотрел его, был слегка отравленный взгляд в его глазах. «Это действительно красиво, точно так же, как говорили легенды. Это мой первый раз, когда я смог увидеть листок ледяного сердца лично». «Хорошо, теперь ты можешь уничтожить его». «Уничтожьте его?» Сердце Нина вздрогнуло. «В чем смысл этого? Зачем ему приказали привести, а затем уничтожить листок ледяного сердца? Теперь, когда я это увидел, это стало бесполезным для меня». Одетый в черный королевский бог посмотрел на Нина. «Я просто хотел взглянуть на это, вот и все. Я принес тебе сокровища, о которой ты просил. Пожалуйста, верни мне мою старшую душу сестры-ученицы», — немедленно сказал Нин. «Ахаха». Одетый в черном королевский бог издал пронзительный смех, шумный смех, сумасшедший смех. Он так усмехнулся, что слезы едва не вышли из его глаз. Все его тело дрожало от смеха, когда он указал на дрожащую руку Нина. «О, Цзинин, Цзинин, я думал, что вы несравненный гений этого века. Разве ты еще не понял, когда я велел тебе принести мне листок ледяного сердца, я просто хотел загнать тебя в озеро под луной. Неужели ты думал, что я буду заботиться о тех трех сокровищах? Все, что я хотел, это зазвать тебя войти в озеро под луной. Хотя тебе удалось выйти через 600 лет, этого было достаточно. Этого было достаточно. Наша фаза проникновения Три Царства завершена. Наши цельные ворота сражаются против вашего альянс Нюйвы на мир охотника, и скоро вся война за кармическую удачу будет у цели. Фаза закончена. Это уже не имеет значения». Одетый в черный королевский бог взревел от смеха. «Если вы выйдете через 1-2 века, мне, вероятно, придется придумать что-то еще, но 600 лет, вы больше не угроза. Никакой угрозы вообще. В наши дни наши силы цельных ворот составляют массивные армии. Вы, просто истинный бессмертный с этим слабым наподобие раху построением. Что вы можете сделать?» Одетый в черный королевский бог продолжал рев с пронзительным смехом, словно как сумасшедший. Несколько лет назад королевский бог был вынужден Нину срубить голову. Королевский бог был в ярости до такой степени, что хотел убить Нина, но лично ему не пришлось. Тем не менее, был шанс увидеть Нина в ярости, увидеть Нина в отчаянии. Это было бы еще более восхитительно, чем просто убить его. Когда одетый в черный королевский бог смеялся, он внимательно следил за Нином, отмечая каждое изменение в его выражении лица. Он хотел, чтобы лицо Нина заполнилось паникой и отчаянием. Только тогда демон в его сердце будет удовлетворен. Другие бессмертные культиваторы могут бояться своей темной стороны, но королевский бог был культиватором искусства лорда демонического сердца. Сам он был истинным воплощением умственного дьявола, а его мастер был лорд демонического сердца.